Да и Люциус был расслаблен из-за того, что женщина не собиралась устраивать им слежку. Он чувствовал это из-за своей способности к эмпатии. Да и приятно было вновь ощутить привычное чувство езды в машине. Но эта машина была больше похожа на лимузин, в который могли вместиться около 8 человек, и Люциус говорит именно о людях с Кайзерна. Поднявшись в их временное жилище, полубоги просто рухнули на диван, а Люциус же, как один из самоназванных взрослых, пошел готовить им ужин. Благо, он ранее закупился в гипермаркете довольно хорошо. На ужин он решил приготовить что-нибудь из своей прошлой жизни. Обычный омлет и рис с овощами. Просто и сытно. Хотя, полубогам не нужно много есть, но все же довольно приятно иметь возможность приготовить что-нибудь перекусить в любое время, подумалось беловолосому, когда он промывал рис. Он также слышал звуки телевизора, видимо, они все же уже подсели на эту технологию, пришел к выводу полубог. И все же, так непривычно видеть такие различия в персонажах, описанных в новелле и теми личностями, которых на данный момент знает полубог. Хоть эти персонажи и не были главными героями новеллы, но все же довольно неплохо были прописаны. А теперь эти персонажи были частью его близких друзей и семьи. Да, Люциус действительно довольно сильно привязался к Эле и Зефириону, что было немного странно, но при этом понятно для Люциуса, который больше видел в этих полубогах черты своих друзей и семьи из прошлой жизни. Хоть Люциус и не пытался активно сравнивать их, но все же мелькали разные ситуации, где он невольно останавливался и заново обрабатывал ситуацию, убеждая себя, что не нужно сравнивать две разные жизни, и что ему лучше отпустить прошлое и жить настоящим. Да, некие характеристики его нынешних друзей были похожи на его друзей из прошлой жизни, но это не было концом света. Люциус полностью осознал это сходство только после того, как они попали в Скайзерн, в мир, где неплохо развита технология и другие структуры, делая этот мир похожим на его мир в прошлой жизни. Полубог усмехнулся разочарованному стону Зефириона и насмешливому смеху Ивлиса, когда блондин прогадал с дальнейшим развитием сюжета фильма. Пока рис варился, беловолосый начал готовить омлет и подготавливать овощи. В омлет пошло немного колбаски, а в сковородку он кинул нарезанный красный болгарский перец, репчатый лук и морковь. Подождав, когда они приготовятся, он добавил рис и перемешал получившееся блюдо, поставив плиту на минимальный огонь, чтобы блюдо успело настояться и при этом не остыть. На этот раз омлет был приготовлен на пару. Когда все было готово, беловолосый принялся накрывать на стол. «Ребят, ужин!» – позвал других полубог, на что со стороны дивана в гостиной послышался грохот. Это Зефириона сбросили с дивана, и спустя пару секунд полубоги уже сидели за столом. «Чай, кофе, сок?» — поинтересовался Люциус, рассматривая то, что у них было в наличии. «Давай чайк, зеленый», — протянул Ивлис, потирая глаза. Все же перепалка с другим полубогом была немного утомительна в моральном плане, да и он уже сегодня исчерпал лимит своих нервных клеток, из-за Люциуса и его задержек и легкого игнора, так как тот усердно лечил своего пациента, а потом базарил с доктором около часа. «Сок», — высказался Зефирион на энтузиазме, так как он столько нового узнал о мире, который ему доверили, он даже не представлял, что же упускал в своей жизни. Хоть он и отказался от мысли уничтожать этот мир, но он еще раздумывает, перевешивают ли плюсы этого мира минусы. «Чай с лимоном», — пожала плечами единственная девушка в компании и немного потянулась. Сегодня она узнала много нового об обществе Скайзерна через множество буклетов в больнице и была в приподнятом настроении. Возможно, Эола сможет перенести большую часть знаний в свой мир, заранее переработав эту информацию под жителей ее мира. И опять Люциус остался единственным кофеманом в этой компании. «Ну и ладно, мне же больше достанется», — мысленно хмыкнул полубог, достав кружки, в которых через пару минут были запрошенные напитки. Полубоги поблагодарили беловолосого за приготовленный ужин и принялись есть. Ивлис же начал задаваться вопросом, где же его братец умудрился научиться готовить так вкусно. Красноволосый был уверен, что Эми даже не знает и половины тех блюд, которые Люциус так небрежно готовит. Да и для того, кто в первый раз посещает высокотехнологичные миры, Люциус был больно спокоен, можно даже сказать, что он был в своей среде обитания, что было странно. Хоть Ивлис и пытается игнорировать многие изменения Люциуса, уважая его пространство, но все эти изменения в поведении и манере держать себя немного напрягали старшего брата. Иногда сам Ивлис чувствовал, что был младшим братом, потому, что Люциус резко стал таким зрелым и понимающим, что было непонятно для самого старшего полубога в этой компании. Хоть Люциус и стал зрелым слишком быстро, это еще и Влис мог скинуть на пробуждение как нейтрального, ведь по своей сути, он еще никогда не встречался с нейтральными полубогами, точнее, он встречался с ними, но никогда не взаимодействовал. Но как можно объяснить весь этот багаж опыта, который Люциус демонстрирует с такой небрежностью, как будто бы все, что он делает, нормально знать полубогу? Он может понять, что после того, как Люциус вышел из своей комнаты после пробуждения как нейтрального, то все очень сильно изменилось, что Люциус мог потерять некую часть своей памяти, но иногда, и в лесу казалось, что его брат не договаривает ему еще очень многое, хоть и видно, что он ему доверяет. Иногда и в лесу казалось, что его младший брат потерял больше, чем часть своих воспоминаний, так как младший полубог даже не реагирует, когда сам и в лесу упоминает довольно болезненные моменты для Люциуса, а сам беловолосый только хмыкает на подобное, и по нему даже не чувствовалось, что он был расстроен или зол на то, что он упомянул данную тему. Иногда и в лесу казалось, что Люциус потерял все свои воспоминания, но это ведь не может быть так, верно? Он прекрасно помнил, кто такой Ивлис, хотя, если вспомнить, то он подозрительно молчал во время его первого взаимодействия с ним, после того, как младший полубог вылез из комнаты. Изначально Ивлис подумал, что Люциус просто поменялся, и просто не реагировал на него. Но что, если он не помнил его? Да и сам Люциус потом ему признался, что он не помнил некоторые моменты с того собрания, на котором все и началось, по мнению полубогов. Но что, если Люциус вообще ничего не помнил? Ведь он мог узнать информацию обо всем из слухов, и выдать это все за то, что он просто плохо все помнит. А ведь Ивлис когда-то пытался просмотреть память Люциуса, и там не было ничего, кроме сильных эмоций. Красноволосый уже некоторое время мучается с этими вопросами, но имело ли это для него большее значение, Ивлис не знал этого. С одной стороны, Ивлис хотел вернуть своего младшего брата со всеми воспоминаниями, но тогда он не был уверен, что произошло бы. Простил бы его Люциус, если бы помнил, да и отношения с нынешним Люциусом у него были гораздо теплее и ближе, чем когда-либо. Ивлис, красноволосый, обратил внимание на Люциуса, который с некоторым беспокойством смотрел на него. За столом были только он и его брат. «Ты немного завис во времени, тебя что-то беспокоит?» Старший полубог посмотрел на обеспокоенное выражение лица младшего брата и выкинул негативные мысли из головы. Его не должно сильно волновать то, что произошло в прошлом, лучше сосредоточиться на настоящем. И возможно, когда-нибудь Люциус наберется храбрости, или чего там ему нужно, и расскажет ему свою точку зрения на всю ситуацию. А пока Ивлис будет рядом с ним, как и полагается, поддерживающему старшему брату, которым он и старается быть. Ему не нужно добавлять в жизнь Люциуса еще больше стресса, чем он уже имеет. «Нет, все в порядке», просто задумался, отмахнулся от беспокойства младшего старший. «Хорошо готовишь, братец, где вообще научился?» Люциус ненадолго замер, и Ивлис подтвердил свои мысли. Беловолосый еще не был готов рассказать ему свои тайны, но ничего, Ивлис подождет, когда ему станет комфортно с этой темой, и младший сам проявит инициативу рассказать ему что-нибудь. «То, что я сегодня приготовил, было взято с рецептов в интернете», — наконец ответил младший полубог, отпивая свой кофе. И Ивлис не почувствовал в его словах ложь, но это не был ответ на его вопрос в целом, но это был хоть какой-то ответ. Ивлис пока доволен этим. Разговор был окончен, но при этом Люциус был немного напряжен еще пару часов, пока Ивлис не затащил его на просмотр очередной телепередачи. Ивлис пока что решил бросить эту тему. Попробует еще раз когда-нибудь, лет через 100-300, возможно. Глава 99. Осмотр. Воланд раздраженно выдохнул, сидя в кабинете врача, проводящего тщательный осмотр его ауры. Да и он также был раздражен, что у него взяли кровь на анализ в лабораторию. «Не злись, малый», — с таким же раздражением высказался доктор. Высокий демон мужского пола, с темно-синей кожей, не терпел такого поведения в своем кабинете. Брюнет же на такое только хмыкнул и отпустил взгляд, понимая, что ему действительно не стоило так раздражаться на врача, который просто делал свою работу. «Да, я знаю, но все же, я же проходил подобный медосмотр на прошлой неделе, и если бы со мной было что-то не так, то тот осмотр должен был что-то показать, разве не так? С предыдущего осмотра я ничем таким не занимался, кроме тренировок на выносливость, пожал плечами демон, помня, что ему еще нужно рассказать о своих ощущениях перед отключкой. И так как он является членом совета докторов и исследователей, то он имел за собой право высказывать свое мнение перед врачами о своем состоянии, в отличие от других демонов. Нет, даже не совсем так, демоны или другие расы, проходящие осмотр, могли высказаться о своем состоянии, так как, конечно, они лучше знали свое тело, но члены совета в подобной ситуации имели больший вес в своем мнении. Почему же? Так как считалось, что они лучше понимали, что происходит, из-за того, что именно они большую часть времени работали со своей аурой и магическим воздействием на организм на постоянной основе. И те могли делать предположение, что же с ними не так. Быть членом совета имело множество своих плюсов в городе демонов, и Воланд обязательно ими будет пользоваться. Если он не имел возможности избежать этого, то он попытается повлиять на это достаточно, чтобы ему не приписывали никакой дар. Ясненько, так что же ты почувствовал перед тем, как потерять сознание? Другой демон просто постукивал краем ручки по столу, готовый записывать слова в его пациента в его медицинскую карту. Воланд же тихо задумался и, собравшись с мыслями, заговорил. Сначала, после приема зелья, я не почувствовал ничего. Подождав немного, я решил направиться в свою комнату, как вдруг у меня резко заболела голова и потемнело в глазах. Демон попытался вспомнить свои ощущения при потере сознания. Честно говоря, он помнил не так уж и много, перед тем, как очнуться в своем подсознании. Было ли это нормальным, просто особенностью организма, Воланд не знал, так как раньше в обмороке не падал, насколько он помнит. Но, как ни кстати, он невольно вспомнил Люциуса с его магическим истощением, после которого тот еще пару недель падал в обмороке от незначительной нагрузки. Тогда и Воланд, и Ивлис запретили ему сильно напрягаться и пригрозили продолжительным постельным режимом, если он снова посмеет вытворить подобное. А дальше, ты что-нибудь видел, чувствовал? Поинтересовался врач, записывая что-то в документах, а Воланд немного завис, думая, нужно ли говорить другому демону, что он видел свое подсознание или нет. То, что произошло с ним, было действительно странным опытом, и Воланд не был уверен, что будет, если он расскажет правду, но врать ему тоже нельзя, так как демоны прекрасно чувствуют ложь. А это было бы подозрительно, если бы Воланд соврал врачу, что с ним происходит. А это подорвет его авторитет, как члена совета докторов и исследователей, что нельзя было допустить, так как Люциус был бы расстроен этим. Да и сам Воланд привык иметь хорошие отношения с членами совета. Можно даже сказать, что он нашел себе там довольно много интересных знакомых, не друзей, пока нет. Воланд пришел к решению. Как там говорилось, лучшая ложь – это часть правды. Что же, пора это проверить на этом враче. Да, у меня было странное ощущение, я не чувствовал реальный мир вокруг себя, как обычно это делаю. Что было довольно странно, вы ведь понимаете это, так? Слабо ухмыльнулся брюнет врачу, который кивнул на такой вопрос. Все же ощущения окружения являются нашей неотъемлемой частью, и чем лучше у нас контроль над нашей магией, тем лучше мы ощущаем окружающий нас мир. Даже, когда мы спим. Вот почему меня это знатно удивило, когда я ничего не почувствовал. Пожал плечами демон, потянувшись в кресле напротив врача. Пока что Воланд говорил абсолютную правду, он действительно был ошеломлен тем, что не мог почувствовать реальный мир. Да, такое бывает, когда вы попадаете в свое подсознание, заметил доктор, выглядя чуть более сочувствующим его положению. Было уже несколько случаев, когда демоны, попадая в свое подсознание, не могли ощущать внешний мир. Делаются догадки, что это происходит потому, что сам разум демона полностью запирается в себе, когда он находится в своем внутреннем мире. Допустим, когда мы спим, наш разум все еще активен. Мы с легкостью пробуждаемся от любого раздражителя. Но когда демон находится в своем подсознании, то его нелегко привести в чувство. Допустим, ваша ситуация. Вы провели в отключке чуть больше 2 часов, даже когда вас пытались активно привести в чувство, и вы пробудились только после ментального вмешательства. Причем, доктор Хасси сообщил мне, что ваш ментальный барьер был необычайно крепким для среднестатистического демона. А это говорил сам доктор ментальных наук, Воланд. Скажите, почему вы отвергаете вероятность развития дара у вас? И вот разговор, который Воланду совсем не хотелось вести. И он также решил быть откровенным здесь, так как ложь в его ответе могла наоборот заставить врача направить Воланда на проверку дара. А если этот дар не будет выявлен, то к нему появится еще больше вопросов, и, возможно, даже попытаются исследовать данный феномен, чтобы узнать, с чего у него был такой временный сильный ментальный барьер, и можно ли его повторить. «Да уж, спасибо за предоставленные неприятности, Шира», — с ехидностью подумал демон, ругаясь на нейтральную богиню, «и почему ты не могла подождать, когда я доберусь до своей комнаты и рухну на кровать? Столько проблем бы избежали. Док, у меня всю мою жизнь не было никакого дара, с чего бы ему появляться сейчас?» С легкой горечью ответил брюнет, надеясь на то, что врач поймет его нежелание попытаться выявить дар. Все же была разница между владельцами даров и обычными демонами, которые их не имеют. И Воланд прожил всю свою жизнь как обычный демон, и он не хочет менять это так резко. Именно так и должны думать все, кто предполагает, что у него пробудился дар. Если вы не можете предотвратить недоразумение, то попытайтесь взять из этого все, что только можно. И это сработало, к внутреннему удовлетворению демона. Врач стал выглядеть немного неуютно в его присутствии. Было видно, что он чувствовал себя не очень хорошо, задев такую чувствительную тему для многих демонов. И да, когда-то Воланд сам считал эту тему слишком болезненной, но на данный момент эта тема просто раздражает его. Ну, возможно, Воланд еще имеет немного горечи к теме даров, но это было не так критично, как у многих других демонов, которые надеялись, что у них будет дар. Да и то, вся эта горечь идет в основном из-за того, что его мать была расстроена, его родственники отказались от общения с их семьей, и у него было некое чувство вины за то, что это произошло, хоть логически он и понимает, что тут нет его вины, но чувство логикой не исправишь, как говорится. Воланд посмотрел на часы, которые висели на стене, он просидел тут уже час, скоро должны прийти результаты анализа крови, и после этого его отпустит. И он действительно надеялся, что его не собираются официально направлять на проверку дара, так как советы он еще может игнорировать, но официальное направление, нет, тут вообще никак не отвертеться. А ему еще с Абигейл нужно провести пару теоретических уроков, так как она ранее попросила немного помощи с ее исследованиями. Воланд едва заметно ухмыльнулся, вспоминая, как сестра с легким смущенным раздражением неохотно попросила его о помощи. Это было довольно милое зрелище, даже чем-то похоже на Люциуса, когда он изначально пытался заставить Воланда помогать ему с рунами, только вот беловолосый это делал с большим энтузиазмом, нежели Абигейл, и он определенно хотел, чтобы Воланд работал как можно больше. Ну, а пока они ждут результаты анализов, Воланд еще покапает на мозги врача, чтобы тот даже не думал отправлять его на проверку. Глава 100. Сумеречный лес. Андрей с интересом разглядывает свое нынешнее окружение. Все же сумеречный лес был действительно красив, даже в Майнкрафте, а про реальность, это было просто волшебно, как будто бы он попал в сказку. Но при этом Шатен знал, что ему нужно быть осторожным, все же мир также несет в себе множество опасностей. Да, тут, конечно, было немного темновато, но при этом все было прекрасно видно. Деревья были просто невероятных размеров, в жизни Андрей еще не видел подобной высоты у деревьев. Да и особенность данного мира была довольно хорошей, на взгляд разработчика. Тут руды можно было найти на довольно небольшой глубине, если это не изменилось из-за, ну знаете, отсутствия привычных игровых механик. Но пока что, Андрей не замечал сильные отличия того, как устроен мир, за исключением повышенной сложности и изменения игровых механизмов, переделав те настолько, что это первое время вызывало сложности у Шатена. И он ведь даже не мог даже высказать свое разочарование, так как он абсолютно не мог говорить, не испытав при этом боли. Сейчас в сумеречный лес должны были отправиться Андрей, Юни, Фиксплей, Няшка, Гречин и Низи. Андрей остался в пределах видимости портала, ожидая, когда придут оставшиеся члены группы. Лололошка и Джонни были наказаны, и их оставили разбираться с огородом, под строгим руководством Компота. А пока Андрей ждет других, он решил добыть немного ресурсов, которые можно добыть поблизости от портала. Дерево и корни, к примеру. Спустя пару минут ребята все же прибыли в сумеречный лес через портал, и Андрей с нетерпением посмотрел на них. «Прости за ожидание, Андрей», с чуть виноватой улыбкой сказала светловолосая девушка в синей кофточке, просто проверяли провизию и выслушивали жалобы Лои Джонни, а также Донни, который хотел пойти с нами. Андрей только выдохнул на это. Да, он еще со вчерашнего вечера слушал подобные жалобы от Лололошки и Джонни, да и сам Донни не делал секрета из своего недовольства ситуацией. Он действительно хотел пойти с няшкой, чтобы они могли повеселиться, что бы это ни значило. Но у Андрея есть предположение, что он просто хотел навести немного хаоса, учитывая, что он слышал о тех проделках, которые происходили в деревне друзей Фиксея, который выходит на его канале. Но он не собирается делать слишком много предположений, так как это совсем другой мир, и он не знает, какие узы связывают всю эту необычную компанию. Ну так что, ухмыляясь, начал шатен в синей куртке: «Няшка, пойдем за ценными вещами. Няшка, мы здесь для того, чтобы добыть руды, и если есть возможность, то пойти на различные данжи», — с легким раздражением заговорил Гречин, как будто бы пытаясь высказать что-то шатену взглядом. И лицо шатена приняло какое-то понимающее выражение, и он не очень-то и скрытно посмотрел в сторону Андрея, на что тот в замешательстве склонил голову на бок. И Гречин чуть не заехал под затыльник шатену за такой взгляд на Андрея, что привело разработчика в замешательство, что происходило, когда его не было с ними. У него, конечно, были теории о том, что происходило. Лололошка упоминал что-то про то, что он получил хорошую трепку от ноги, что, если подумать, было довольно странно. Нога, по идее, была довольно легким боссом в Майнкрафте, но он не знал, что было с боссами этого мира в новой реальности Андрея. Но возникает вопрос, почему они так скрывают свое беспокойство за него, если его предположения были верны? Был ли бывший владелец тела так против того, чтобы о нем беспокоились или помогали ему, или было что-то другое? И тут Фиксплей с громким вздохом прервал перепалку няшки и Гречина, при этом вытаскивая из сумки карту. «Так, голубки, давайте заканчивайте вашу любовную ссору и вернемся к делу». Парень с довольно густой бородой и выразительными голубыми глазами с раздражением раскрыл карту перед ними, открывая вид на местность, на которых были расположены местоположения данжей. Андрей же задумался над масштабом этой карты. Юни захихикала от намека, но все же обратила внимание на карту. Низи покачал головой, а сам Андрей только с любопытством разглядывал карту, отмечая, где они сейчас находятся. «Так вот», — продолжил Фиксплей, — «когда все сосредоточились на нем и карте, мы находимся неподалеку от ноги Ильича, мы вполне способны пройти через них, не заходя в данжи. Неподалеку я отметил парочку пещер, в которых были полезные руды, но в прошлый раз нам не удалось их добыть из-за ситуации. Теперь же мы вполне можем добыть сначала их, а потом уже поискать другие пещеры и, возможно, обыскать парочку данжей. И да, няшка, наша главная цель — это добыча руды, алмазы, золото, лазурит. Мы не бежим напролом прямо в данж, понятно?» «Понятно, понятно», — пробурчал шатен, отведя взгляд в сторону, под недоверчивое выражение Фиксплея. «А когда вообще будет можно в данж?» «Только после того, как каждая группа соберет хотя бы штук по 40 каждой руды», — пожал плечами парень, закрывая карту. «А сейчас мы разделимся по командам. Кто с кем, решайте быстрее, или же распределю по рандому. Я пойду с няшкой, нужно же кому-то контролировать его, чтобы он не натворил дел», — усмехнулся Гречин под возмущенный крик шатена, который начал возмущаться о том, что он вполне может вести себя серьезно. «Не, я чую, что ты бы сразу направился бы в различные данжи, забив на руду, а потом, когда ты бы обыскал ближайшие данжи, то пошел бы добывать руду», — хмыкнул Гречин, махнув рукой на парня, который обиженно скрестил руки на груди. «Ну-ну, не обижайся, няш», — мирно протянула Юни, похлопав парня по плечу. «Может, вам повезет, и вы сразу же найдете нужное количество руды и сможете пойти по данжам». «Спасибо, Юни», — пробурчал шатен, взяв себя в руки, и вернулся к своему прежнему образу. «Так сколько времени мы проведем в этом измерении?» «Максимум часиков 8-9, по окончанию этого времени мы встречаемся у портала», — отметился Низи. «Нам еще многое нужно сделать, особенно в нашем мире, так что слишком много времени тут мы не проведем, по крайней мере на этот раз. Думаю, что возьму с собой Андрея, ты, Фикс, остаешься с Юни». «Хорошо», — кивнули Юни и Фиксплей, — «у каждого есть с собой карта, так что трудностей с поиском обратной дороги у нас не будет, так что пойдемте». Андрей и Низи отправились на север, в сторону Лича, где и находилась довольно крупная пещера, где было довольно много ресурсов, если верить отметкам фиксплея, который пробегал там. Няшка и Гречин пошли на восток, по приписке, там было довольно много алмазов и золота. Ближайшие данжи были в паре километров от них. Это была идея Гречина, чтобы Няшка не сбежал в данж. Да и то, что в пещере будет много драгоценностей, должно остановить Шатена от побега. Юни и Фикс отправились на юг, именно там и был данж Наги, около которого располагалась пещера, которая была заполнена лазуритом. Фиксплей не успел там даже немного покопаться, так как произошел неожиданный инцидент, который отвлек его от этого. Примечание к части. Капец, теперь помимо работы, я занят и огородом, пожелайте мне удачи. Глава 101. Звонок. Полубоги с интересом обследовали квартиру, в которой они сейчас и проживают, пока Люциус дремал в их с Ивлисом комнате. Ранее Беловолосый заказал доставку еды, и после того, как ее доставили, с чистой совестью улегся в кровать, конечно, перед этим показав, как пользоваться микроволновой, и объяснив, на какое время ставить, чтобы разогреть еду. Это была довольно просторная и уютная квартира, и в лесу спустя 15 минут брождения, просто надоело все это, и он рухнул на диван, доставая телефон и запуская при этом телевизор, переключив на новостной канал. Сейчас он будет слушать новости, и изучать эту мировую паутину получше, так как Красноволосый был не уверен в том, насколько же этот интернет был всезнающим. Зефирион же был немного задумчив по поводу этого мира, и о том, что ему сообщил Люциус. Этот Харальд собирался использовать мироходцев, чтобы контрабандой привозить в Скайзерн вещи из других миров. И с одной стороны, блондину было как-то все равно на этот факт, но с другой стороны, кто знает, что могут принести в этот мир. Возможно, это даже может нарушить мировые законы, установленные для хранителей миров, чтобы они не смешивали в мире несовместимые вещи, чтобы не привести к разрушению баланса мира, или же украсть какую-нибудь мировую ценность из одного мира и перевести в другой. А спрос то будет именно с Зефириона за этот инцидент, если он не сообщит об этом другим, особенно владельцу мира, из которого что-то украли. Хоть пока еще ничего не случилось, но если все пойдет так, как думает блондин, то проблем им не избежать. Как же повезло, что Люциус узнал эту информацию. Иначе бы со временем это могло бы стать еще одной причиной для неприязни к Скайзерну. А так, он обязательно последит за тем, что же происходит в этом мире. Эола же успела полить комнатные растения, съесть мороженое из морозилки, и прочитать пару книг, которые купил Люциус, оставив их на столе. На данный момент у нее все было хорошо. Она также смогла связаться через магическое устройство с феями, у них все было отлично. Мир процветал. Сам же Люциус тем временем не мог нормально задремать, и вскоре ему это не нужно было, так как ему позвонил лечащий врач Дэ, доктор Крафт, что ему нужно. Озадачился парень, но все же принял вызов. «Добрый день, доктор Крафт», немного неуверенно поинтересовался полубог, не совсем уверенный, что врач позвонил ему по какой-то причине. «Доброго дня, Люциус, приятно слышать ваш голос», раздался голос из динамика телефона. «Вам что-то нужно?» – задумался полубог, на что послышался тихий смех. «Прямолинейный, мне это нравится», – голос немного помолчал, а потом добавил: «Люциус, я бы предпочел встретиться с вами лично и обсудить несколько важных вещей. Про это лучше не говорить по телефону». «Конечно, где и когда?» Беловолосый перевернулся на кровати, поморщившись, и вот опять он ввязался во что-то, но его интуиция говорит, что это будет полезно в будущем, иметь такие связи, хоть и не в таком далеком будущем. «Давайте сегодня вечером, часов 9 вас устроит, вы уж извините, раньше из клиники уйти не могу», с более мягким тоном поинтересовался Ауэн. «А место? Вы ведь про ресторан «Ангельское блаженство», он находится в паре кварталах от больницы, улица Тайская, 15, да, думаю, мы проходили мимо этого ресторана, когда осматривали достопримечательности», задумчиво протянул Люциус, вспоминая маршрут. «Отлично, значит, договорились», поинтересовался голос, на что Люциус дал свое согласие. «Чудесно, тогда до встречи». Телефонный звонок закончился, и Люциус поставил будильник на 8 часов. Спать ему полностью расхотелось. Вот он и решил порыться в интернете в поисках информации по этому Харальду. Хоть он уже и знал, какой он был со своими подчиненными и что он планировал, хоть и частично. Зайдя в поисковик, полубог забил в него имя Харальд Эрлинг. Как и подозревал Люциус, слишком много информации на этого человека нет, как будто бы подтирают информацию. И это понятно. Из воспоминаний Таа было ясно, что Харальд был из очень богатой семьи, да и связи у него было достаточно, если верить слухам, и сравнивать их с воспоминаниями Ролла. Различные политики, целая армия адвокатов, да и сама семья Ирлинг, они явно были не так просты, как кажется на первый взгляд. Они были слишком богаты для семьи, которая не участвует в политических играх этого города. По воспоминаниям Таа, нигде не было видно родственников Харольда, кроме его жены, которая умерла, и дочери. Да, у Харольда была прислуга, но родственники, их не было на картине, по крайней мере, в сознании Таа. Да и то, чем занимается Харальд. Тут Люциус даже не знает, к чему прикопаться. Без очень явных доказательств тут ничего нельзя поделать. Если только мне лично не устранить этого Харольда Ирлинга, задумался Полубок, просматривая всю информацию о Харальде. Не, это будет слишком подозрительно, да и тут начнется знатная паника по этому поводу. Уж кто-кто, а Харальд довольно щепетильно относился к своей безопасности, и Люциус был не уверен, сможет ли он вообще избежать всех мер безопасности, чтобы устранить только Харольда. Полубок еще пару часиков тщетно поискал какие-нибудь слухи в интернете, но все бесполезно. Там была очень скучная информация, по типу, что ест Эрлинг на завтрак, обед или ужин, пользуется ли Харальд какими-нибудь косметическими средствами, у него невероятно объемные и вьющиеся волосы, и многими вопросами такого плана, что на взгляд Полубога было просто нелепо. Он был преступником, а не знаменитостью. Хотя, официально же Харальд является владельцем частного бизнеса, который передавался в семье Ирлингов из поколения в поколение. Только вот, что именно за бизнес? В интернете ничего про это не сказано, но там есть парочка номеров и адрес, который Полубок запомнил. Возможно, он попозже направится туда, чтобы узнать побольше, что же происходит в бизнесе Харольда. Та же, сволочь этакая, не интересовался легальным бизнесом Ирлинга, так как ему было достаточно знать то, что говорил ему Харальд, и исполнял только те дела, которые Ирлинг поручал ему лично, либо же отправлял ему своих доверенных лиц, которых та знал в лицо, либо же ему приносили письмо со знаком Ирлинга. Чем же таким нелегальным занимается Харальд? Да тут всего понемногу. И рабство, проституция, и продажа наркотиков, оружия, поддельные документы, контрабанда и азартные игры. Везде успел засветиться этот Харальд. И Люциус действительно не может понять, как его еще не прибили в самом начале своего пути. Или же у него и тогда были довольно хорошие связи и хорошая охрана. Ну, Полубогу еще надо придумать, что же надеть на встречу в этот ресторанчик. Так что он еще посмотрит, что же представляет собой это заведение. Люциус не подписывался на то, чтобы быть социальной бабочкой, но если от него это требует ситуация, то ему придется действовать, так как связи лишними не бывают, именно этому его научила прошлая жизнь. Глава 102. Ресторан. Люциус подошел к ресторану, в который его пригласил доктор Крафт. Это был довольно неплохой с виду ресторан, который располагался на первом этаже многоэтажного здания. По крайней мере, все выглядело довольно элегантно и дорого, это даже видно через окно. И все же Люциус был прав, когда все же решил одеться более официально. Обычная красная рубашка, рукава которой были закатаны по локоть, обычные черные брюки и ботинки, которые, если не приглядываться, довольно похожи на черные туфли. На улице уже стемнело, и зажглись фонари. Как бы это ни было странно, но в это время улица как будто бы ожила. Слышны веселые переговоры молодых людей, которые по внешнему виду, похоже, направляются на вечеринку. Люди, которые спешили домой или в магазин. Сладкие парочки влюбленных, которые шли на различные свиданки. А Люциус просто стоит около ресторана, нервно передернув крыльями, ожидая своего спутника. Время еще есть, просто Люциус привык приходить раньше. Они еще списались, когда время подходило ближе к ужину, что Крафт встретит Люциуса у ресторана. Но все же Полубога нервировало ожидание, хоть внешне он этого и не показывал. Через пару минут Полубог почувствовал знакомую ауру Годдарца. Люциус взглянул в сторону, откуда источник ауры приближался к нему. На этот раз мужчина выглядел довольно нарядно, видно, он все же успел заскочить домой и переодеться, либо же он носит сменную одежду с собой на работу. «Доброго вечера, Люциус, надеюсь, я не заставил вас слишком долго ждать», произнес высокий мужчина, когда приблизился к нему. Беловолосый только покачал головой и ответил: «Все в порядке, господин Крафт, вы даже не опоздали, это просто я пришел раньше, и даже имел возможность немного осмотреться», — пожал плечами полубок. «Так, мы можем войти?» Люциус перевел взгляд на ресторан и Годерец кивнул на эти слова, направляясь к входу в ресторан. Полубок последовал за ним. Внутри помещения было довольно просторно, и, судя по всему, тут также были отдельные комнаты. Если Люциус не ошибается, видя, как пара человек направились в одну из дальних комнат, вслед за официантом, они подошли к стойке, где стоял еще один официант, и Крафт обратился к нему: «Доброго вечера, господин Шиан, на сегодня у нас зарезервирована комната», — с вежливой улыбкой произнес Годерец, когда человек обратил на него внимание. Это был довольно молодой парень, с короткими темно-русыми волосами, серыми глазами и вежливой улыбкой на загорелой коже. «Конечно, господин, на какое имя?» — поинтересовался Шатен у них, на что Годерец ответил ему: «На имя Крафта Уэн, дорогой Шиан», — вежливо улыбался мужчина, когда парень широко раскрыл глаза и еще раз оглядел то Годерца, то полубога, но он довольно быстро справился с шоком и вернулся к вежливой нейтральности. «Да, конечно», — парень вновь просмотрел список на телефоне и остановился на одном из имен. 13-я VIP-комната, пожалуйста, пройдемте за мной». Шатен провел их к одному из коридоров, которые были украшены красивыми росписями, и спустя примерно минуту они остановились перед одной из больших дверей, на которой была табличка, с виду из золота, с гравировкой цифры 13. Официант открыл помещение, и Люциус мысленно восхитился красотой этого места. Помещение довольно средних размеров, окрашено в мягко-бирюзовый оттенок, на стенах были расположены парочка картин, авторов которых Люциус не знает, что было неудивительно, так как он не изучал местных художников и историю искусства Скайзерна. Комната была украшена довольно богато, тут признает это даже Люциус, который прожил в роскошном замке довольно приличное количество времени. Обычный обеденный стол из темного дерева, мягкие кресла, обвитые чем-то, что напоминало Люциусу бархат по внешнему виду. Тут также был небольшой диван с кофейным столиком, мини-бар. На столе стояло меню. «Хорошего вам вечера, господа. Когда решите сделать заказ, просто нажмите кнопку около двери». Официант вежливо кивнул и закрыл за собой дверь. Беловолосый присел за стол только после того, как сам Ауэн сделал то же самое. Люциус задумчиво просматривал меню, думая, что же выбрать. На самом деле, все было не настолько дорого, как представлял себе полубок, когда почитал отзывы на сайте. Или он просто не осознает, насколько это дорого, так как он является чертовым миллионером. Ну, не суть, все выглядело довольно аппетитно, если говорить честно. «Ну как, выбрал что-нибудь?» — поинтересовался Крафт у парня, на что тот покачал головой. «Может, вы выберете что-нибудь на ваш вкус?» — пожал плечами полубок и отложил меню, решив осмотреть комнату. Годерец кивнул на слова Люциуса и все же встал с кресла и направился к звоночку. Спустя пару минут пришел официант и взял заказ, а Ауэн достал из мини-бара бокал и налил им с Люциусом немного красного вина. Полубок отметил, отпивая из бокала, что вино было довольно вкусным и имело легкий сладковатый оттенок. Он посмотрел на марку вина. «Angel's Blood» – довольно интересное название для красного вина, — с легкой улыбкой подумалось беловолосому. У производителя явно был юмор, это я признаю, но я могу точно утверждать, что это не кровь, и тем более, не кровь ангела. «Вам тоже кажется, что название марки довольно нелепое?» — усмехнулся врач, заметив реакцию парня, после того, как он прочитал название. «Многие порой даже опасаются пить данное вино, а зря. Но ничего, именно по этой причине оно подается в этом ресторане, только в VIP комнатах. Ведь только ценители поймут, что не в названии дело, а во вкусе». После того, как им принесли заказ и закрыли за собой дверь, в комнате воцарилась недолгая тишина. Полубок изучал блюдо, стоящее прямо перед ним. Стейк из мяса неизвестного происхождения, хотя в меню утверждали, что это был гибрид коровы. Запеченный картофель с соусом, какие-то салаты, большая пицца, какая-то лапша, смахивающая на дошик быстрого приготовления, только более прокачанный, но до настоящего рамена и рамена не дотягивала. «Так, Люциус, о том, что я хотел поговорить с вами», — начал говорить Крафт, а полубог же только поднял на него взгляд. «Да, я слушаю», — с легким интересом спросил беловолосый. А потом Крафт сказал то, что Люциус не совсем ожидал услышать от него. «Люциус, не хотел бы ты сдать парочку экзаменов на получение лицензии?» — поинтересовался у него врач, на что Люциус ошеломленно заморгал на него. «Это ведь не вся причина вашего приглашения», — усмехнулся полубог, «и я не уверен, что хотел бы получать лицензию в этом мире, так как я все же временно проживаю здесь, и не вижу смысла получать лицензию, только для того, чтобы поработать пару месяцев, прежде чем уйти в свой мир, и срок действия лицензии истечет к тому моменту, как я вернусь в этот мир». Полубог отмахнулся от этого предложения. «Да и если честно, то я не хочу привлекать настолько много внимания к своей персоне», — подумалось беловолосому. «Я уже и так ввязался в достаточное количество неприятностей, так еще и сдавать какие-то экзамены, нет уж, мне хватает и совета докторов и исследователей в Низере». Ужин только начался, и Ауэну, и Люциусу еще предстояло многое обсудить. У них было время на разговор. Глава 103. Слежка. Уже было почти 2 часа ночи, когда Люциус покинул ресторан. Они с Ауэном договорились о том, что иногда будут переписываться, так как сам врач не захотел принимать отказ полубога, и поэтому он решил иногда проводить с беловолосым различные переговоры по этому поводу. Дейкрафт хотел, чтобы Люциус все же прошел тест от него, чтобы оценить уровень его знаний и узнать отличия между их мирами. За это время они успели поговорить о многом, а Уэн рассказал полубогу о том, что ему следовало знать при сдаче экзамена на лицензию, на случай, если Люциус передумает и все же решит сдать настоящий экзамен. Сам Люциус на это не решил отказать Крафту, так как это бы помогло ему в формировании связи с этим гадарцем. Да и полубог действительно интересовался здешней наукой, и был бы не против изучить все, что только можно в этой сфере. Но при этом, он не хотел быть в центре внимания, так как это было бы слишком хлопотно. Людей в этот час на улице стало меньше, но при этом многие еще не спали, где-то гремела музыка, хоть и не так громко, как ее ощущал полубог, из-за своего улучшенного слуха. Кто-то ругался по телефону, кто-то шел с вечеринки или из бара домой. И тут Люциус увидел довольно интересную картину. Медсестра Лилия шла около одного из приближенных людей Харольда. Довольно интересно, знает ли она, что человек, с которым она идет, является приближенным Харольда. Подумалось полубогу, который сожалел, что не захватил с собой толстовку, чтобы скрыть лицо. И именно по этой причине он заскочил в ближайший переулок и, убедившись, что там никого нет и отсутствуют камеры, решил сменить свой внешний вид, чтобы его не узнали. Это была довольно полезная отрасль магии, если задуматься. Сменить свой внешний вид было довольно неплохим способом маскировки. Особенно, если не так уж и много живых существ было способно на такое, по крайней мере разумных, и не используя какие-либо зелья. Чисто магическое превращение было лучше по многим пунктам, особенно с божественной магией. Если трансформация происходит с помощью зелья, то пользователь не может выбрать себе внешний вид, так как тот уже был запрограммирован в этом конкретном зелье. Также, трансформация, хоть и не зависит от магической силы, но у нее есть довольно низкие пределы действия по времени. Если знать основы работы организма и то, какие гены отвечают за те или иные аспекты внешнего вида, то это не вызовет особых проблем с изменением внешности. Если я даже способен изменить свое тело на уровне того, что могу отрастить себе крылья, то с легкими правками во внешнем виде не будет сильных проблем, решил для себя полубог, прикрывая глаза и вспоминая, какой же химический состав у нужных ему компонентов и расположение ДНК, отвечающие за внешний вид. Спустя пару секунд работа была сделана, и Люциус любовался результатом в отражении железного ящика, который являлся мусорным баком. Хоть он и не увеличился в размере, но внешне его было не узнать. Кожа его хоть и все еще была довольно бледна, но не настолько, как он уже привык. Он выглядел здоровее, глаза сменили цвет на янтаревый, а волосы были окрашены в платиновый блонд. Крылья же посерели. Да, из образа меня выбивает только рубашка. Интересно, а можно ли сменить ее цвет? Заинтересовался полубог, а потом покачал головой. Нет, от меня и так фонит магической энергией, мне не нужно еще больше внимания. А вдруг те, за кем я буду следить, имеют чувствительность к магическому фону? Хорошо, что у меня под рубашкой есть черная майка, хоть и не по погоде, но не думаю, что мне будет страшен холод. Я же огненный полубог, хоть и являюсь по своей сути нейтральным. Эх, надо потом будет уточнить все аспекты у Мариса, так как, если говорить честно, то я даже не сильно-то и в курсе о том, как работают нейтральные», — подумалось полубогу, который вышел из переулка и уткнулся в телефон, создавая впечатление подростка, который просто решил пройтись по ночному городу. «Интересно, а есть ли тут комендантский час, не будет ли полиция пытаться отвезти меня домой?» — промелькнуло в голове у полубога, когда он следовал за парой, на некотором расстоянии, при этом, не поднимая взгляда от телефона, просматривая рандомно открытый сайт. Вдруг мужчина остановился и посмотрел прямо в сторону Люциуса, что заставило женщину тоже остановиться. От мужчины исходил настороженный и немного враждебный фон, а женщина прямо излучала недопонимание. Чтобы не вызывать ненужных лишних подозрений, полубог просто прошел мимо парочки, как его окликнул мужчина. «Эй, малый, ты какого хрена следуешь за нами?» Что заставило полубога обернуться и включить свое актерское мастерство. «Какого хрена, старикан?» Немного грубым тоном поинтересовался парень, уставившись на парочку, быстро анализируя их. «Сфига ли мне вообще следить за такими нудными людишками, как вы? Я направляюсь на одну из тусовок, которые находятся в том же направлении, куда идете и вы, так что не надо мне таких претензий. Не хватало, чтобы меня считали сталкером, тем более за такими стариками, как вы». Небрежно фыркнул парень, с легкой паникой вспоминая, как ведут себя современные подростки, которые считались крутыми. «Ну, вроде поверили», — успокоился полубог, отворачиваясь, и начиная медленно идти впереди парочки, но при этом немного ускорив шаг, опять уткнувшись в телефон. Он явно чувствовал, как мужчина успокаивался, чем больше полубог отдалялся от них, а женщина же ощущала полное негодование, что заставило его чуть не рассмеяться. Видимо, ее разозлил комментарий про стариков, и, возможно, мое поведение в целом. Люциус уже проанализировал их ауру, так что он сможет проследить за ними, даже на большом расстоянии, если сосредоточиться. Уже в который раз он радовался тому, что у него был настолько большой магический резерв, и все же, что их связывает. Может ли эта Лилия работать на Харольда, или же она не знает личность мужчины, и тот ей пользуется? Но вот только зачем? Возможно ли из-за ДЭ, или же для доступа списка пациентов в больнице, а также для информации об их диагнозах? Эмоциональный фон этой женщины был довольно безмятежным до того, как ее настроение было испорчено мной. Возможно ли, что этот человек повел ее на свидание, где бы и вытянул из нее информацию? Но пока что это только догадки, нужно проследить за ними и узнать больше, если это возможно, размышлял полубог, перейдя через пешеходный переход, скрывшись в толпе молодых людей, которые бурно что-то обсуждали, и были не против того, что к ним затесался еще один человек. И самого полубога неожиданно для себя втянули в дискуссию про то, какой жанр музыки больше подходит для вечеринок. Хоть он и принял участие в этом неожиданном разговоре, но он также следил за тем, куда направлялись владельцы ауры, которые он запомнил. Когда те отошли достаточно далеко, то он попрощался с ребятами и медленно направился в ту сторону, куда ушла парочка. Все же, полубогу было интересно, что же связывает этих двоих вместе. Возможно, он даже узнает что-то новое. Глава 104. Встреча. Синеволосый бродил по довольно огромному зданию уже около 10 минут, и до сих пор не смог никого найти, что немного раздражало наемника. Как назло, он не мог понять, откуда именно доносится запах силы этих полубогов и бога, так как они уже успели пропитать это место своей аурой, что затрудняло Баду их поиск по запаху. Но все же, несмотря на свое раздражение, мужчина был также восхищен здешней архитектурой и дизайном. Даже после своей долгой работы как наемника, Бад побывал во многих местах, видел множество красивых и достойных восхищения мест и построек, но это пока что переплюнуло их всех. Что было удивительно, но также и не совсем, если вспомнить и верить в то, что ему рассказали. Все же это ведь божественное измерение, так что не нужно удивляться тому, что это выглядит настолько эстетично и завораживающе. Мужчина вновь заглянул в одну из комнат. Опять пусто, но комната была красивой, что уж скрывать. Наемник направился дальше по коридору, где виднелась дверь, которая отличалась от остальных по дизайну. Она была больше, и вместо обычного светлого дерева, было полупрозрачное стекло, которое пропускало свет. Бад приоткрыл дверь и моргнул от слепящего солнца. Он оказался на улице. Это место было больше похоже на какой-то сад, который имел таинственную, но при этом довольно умиротворенную ауру. Синеволосый спустился по ступенькам и с легкой тоской посмотрел на синее небо, которое пересекали мягкие серовато-белые облака. Давненько он уже не видал подобного зрелища. С тех пор, как началась война, всем было некогда обращать внимание на мелочи жизни, а после того, как мир начался заражаться мертвой маной, то изменилась и атмосфера мира. Гленну с большей вероятностью понравилось бы это место, оно так насыщено магической энергией, что ему бы не составило труда стать гораздо сильнее, что несомненно бы подняло ему настроение, слабо усмехнулся мужчина, переведя свое внимание на природу, которая его окружает. Да и ему всегда нравились тихие и уютные места. Бат вспоминал, как изначально этот маг с фиолетовыми волосами сторонился его, из-за того, насколько энергичным был сам Синеволосый. Но как бы это ни было странно, они довольно быстро нашли общий язык. Да, я помню то шокированное выражение лица Гленна, когда он понял, что я прекрасно понимал все его магические термины, которыми тот пытался запудрить мне мозги. Бат не удержался от смешка, вспоминая тот случай. Да, хоть сам Бат и не был магом, но из-за своей древней силы, он прекрасно чувствовал даже малейшие магические колебания, что порой даже шокировало магов, которые не знали его способностей. Да, Бат знал многое о магии, даже не имея ее. Он приобрел все свои знания либо из различных учебников, старинных манускриптов, ну и конечно же от наблюдения за различными магами и тем, как они эту самую магию и используют. Ну что тут еще сказать, Бат любил учиться новому, да и эти теоретические знания не раз выручали его из неприятностей. Да и если честно, то и с Гленном можно было просто поговорить на отвлеченную тему. Иллис знал, что Гленн любит магию и говорить о ней, только вот он не слишком то и любил общаться с другими людьми, что оставляло ему не так уж и много собеседников. Другие маги гильдии наемников тоже бывали заняты своими делами, и не так уж и часто могли побеседовать с Гленном. Да и тот не любил навязываться, если это не было срочным делом гильдии. Вот и оставался только Бат, с которым Гленн и постоянно находился. Синеволосый сморгнул слезы, которые он даже сначала и не заметил. Он действительно скучает по ним, по Гленну, по гильдии, родителям, жителям острова и многим другим людям, с которыми он общался. Он еще не может полностью поверить в то, что больше никогда не сможет их увидеть, что они были мертвы, как и его мир. Хоть у Бада и промелькнула мысль попытаться попасть в другую временную шкалу, чтобы удостовериться, что там все хорошо, но он быстро откинул эту идею. Теперь уже бывший король наемников прекрасно понимал, что все эти необдуманные действия могут только навредить, как ему, так и этой альтернативной вселенной. Бат уже знает про то, что ни ему, ни другому выжившему нет места в новой временной шкале, так как там уже есть их версии, что с одной стороны и огорчало Синеволосого, но с более логичной стороны он прекрасно понимал, почему все так сделано. Если бы Бат попал на место своего двойника, до того, как случился весь тот ужас, и не получил никакой информации о том, что же происходит, Бат знал одно: он бы не смог в полной мере выполнять свои обязанности как король наемников, он бы не смог действовать слишком свободно, и мог своей импульсивностью подвергнуть риску всю гильдию. Да и не стоит говорить обо всех психических травмах, которые он заработал на этой чертовой войне. Было бы подозрительно, если бы в один день у него появилось так много триггеров. Он не хотел, чтобы близкие ему люди беспокоились за него, так как не знали причины изменения его характера. Да и смог ли он изменить концовку его мира? И ответ пришел сам собой: он бы не смог добиться настолько масштабных изменений. И это заставляло Бада почувствовать некую тошноту при этой мысли. Лучше не вмешиваться в новую временную шкалу, чтобы не испортить ничего. По словам Бога, этот мир просто обязан избежать судьбы их мира. Хоть Бат и настроен скептически, но постарается довериться Богу, так как он казался весьма серьезным, когда говорил об этом. Тихо выдохнув, Синеволосый уселся на ступени и решил пока что насладиться тихим моментом. Он все равно не знал, куда ему идти, чтобы найти хоть кого-нибудь. Так что у него было только пара вариантов. Первый – отправиться обратно в комнату и подождать, пока к нему кто-нибудь придет, что было самым логичным, но Баду не хотелось торчать в четырех стенах, это заставляло его чувствовать себя взаперти, и наводило на мрачные мысли. Второй – остаться в этом саду. Рано или поздно его найдут, к такому выводу пришел наемник, не легче ли просто остаться на месте, да и на свежем воздухе все же было легче не впадать в уныние, и не чувствовать себя загнанным в угол. Плюсом было то, что атмосфера этого места была довольно расслабляющей и успокаивающей, что не дало бы Баду погрузиться в слишком депрессивные мысли, которые потом могли бы вылиться в безрассудные планы, которые могут все испортить. Третий, блуждать по коридорам дальше, чего Бад не хотел делать, так как он не хотел заблудиться в этом месте еще больше. Мужчина вновь выдохнул и расслабился, облокотившись на перила лестницы, рассеянным взглядом изучая обстановку этого места. Он еще успеет найти этого выжившего и допросить того о его истории, а пока ему нужно время на обработку его эмоционального состояния, чтобы потом Бад смог держать себя в руках и не быть слишком эмоциональным. Ему в этом месте прежде всего нужен трезвый ум и спокойствие, независимо от ситуации. Бад не обернулся, когда почувствовал, что к нему приближается сильная аура смерти, хоть и гораздо слабее, чем у Мариса. «Так вот ты где?» – раздался облегченный мужской голос, отчего Бад только хмыкнул, не отрывая взгляда от цветущего дерева с розовыми лепестками. «А мы тебя уже потеряли», Марис даже не сразу вспомнил о том, что может найти тебя в мгновение ока, так как это все же его измерения, и он может отслеживать все, что происходит в этом месте. Полубог приблизился к мужчине и сел рядом с ним. Синеволосый краем глаза глянул на беловолосого мужчину со смуглой кожей. «Кстати, не думаю, что мы встречались ранее», — продолжил беловолосый, — «можешь называть меня Бездна, я исполняющий обязанности бога смерти в нескольких мирах». Бад на это кивнул, а Бездна немного нахмурился. Полубог явно чувствовал колебания в ауре мужчины, и это было странно. Беловолосый еще не был свидетелем пробуждения полубогов, но он не был уверен, что это было нормальным явлением. Надо будет потом спросить у Мариса. Нет, Бездна по своей сути знал, что аура может колебаться, но этот случай был другим. Виды колебаний можно было разделить на несколько видов. Первый вид – это эмоциональный. Эти колебания используют внутренний резерв, который, если не иметь хотя бы легкого контроля над эмоциями, то полубоги и боги будут довольно сильно истощать свою магическую энергию и сильно уставать, а в худшем случае даже и умереть. Этот вид колебаний больше похож на активное распространение своих эмоций посредством распространения мауры около себя. Хоть Бездна и чувствовал от этого бывшего человека тоску, но это было из-за его пассивного навыка эмпатии, а не из-за колебаний ауры. Второй вид колебаний – магический. Колебания в ауре происходят посредством использования своего магического резерва. Чем больше колебалась аура, тем больше вы находились на грани магического истощения. Это больше ощущалось как чувство усталости или энергичности. Чем больше интервал между этими колебаниями, тем лучше. Третий вид колебаний был самым редким для божественных рас. Это колебания жизненной энергии. Как правило, боги и полубоги были относительно бессмертны и не испытывали подобных колебаний в ауре. Это было распространено среди смертных рас, нежели у них. Чем сильнее и стабильнее аура, тем лучше. На протяжении жизни смертных она начинает колебаться и все больше ослабевать, тем ближе вы находитесь к своей смерти. Но это было не похоже на все эти колебания в ауре, которые ощущались от мужчины. Или Бездна чего-то не знал. Как насчет того, чтобы вернуться к Марису? Поинтересовался беловолосый, на что мужчина, наконец, полностью обратил свое внимание на него и кивнул на вопрос, вставая со ступенек. Бездна последовал за ним, и вскоре они уже вновь блуждали по коридорам. Бад отметил, что они шли в направлении комнаты, в которой он находился ранее, но спустя пару минут они прошли ее и направились в другую развилку. В какой-то степени, наемник был раздражен этим. Оказывается, он вообще шел в неверном направлении. Все же было правильным решением остаться на месте, иначе бы он совсем заплутал в этих с виду бесконечных коридорах. Настало время, чтобы встретиться и познакомиться с другим выжившим, отметил для себя Бад, чувствуя еще одну ауру, которая ощущалась больше как отчаяние. Синеволосый не понимал, почему, но эта аура чувствовала себя странно знакомой. «Я привел нашего потеряшку», — протянул беловолосый, распахивая дверь комнаты, и Бад удивленно моргнул, смотря на другого выжившего. Это было неожиданно, и наемник смутно помнил этого человека, когда тот был на восточном континенте. «Это случаем не тот самый Чхвехан, герой королевства Ран», — мелькнула у синеволосого мужчины отстраненная мысль. Бад попытался вспомнить все, что гильдия знала об этом человеке. Сам же Чхвехан с неким интересом изучал самого наемника, хоть и выглядя немного расстроенным при его виде. Видимо, он надеялся на кого-то другого. И Бад, хоть отчасти понимает его эмоции. Примечание к части. И да, это у, так что я могу писать то, что хочу. Плюс мы ведь действительно мало знаем о нашем любимом наемнике. Кто же знает, может он действительно много чего знает, но молчит об этом, да и он действительно скрывает многое, прикрываясь своей маской пьяницы. Глава 105. Защита. Воланд с удовольствием откинулся на спинку дивана, в заброшенной части города, в одном из брошенных домов, который он обустроил под себя. Иногда ему просто хотелось побыть одному и подумать над тем, что вообще происходило в его жизни. А происходило очень многое. За последние десятилетия его жизнь перевернулась с ног на голову, хоть он и не жаловался на это, но все же есть над чем поразмыслить. Да и тот факт, что начались слухи про то, что у него пробудился дар, раздражали демона. Он не мог поверить в лицемерие его родственников. После того, как он вернулся домой, его ждала довольно любопытная картина. Родственники матери решили навестить их семью из-за того, что они услышали эти слухи и хотели, чтобы Воланд официально прошел проверку на дар и зарегистрировал его. И Воланд не выдержал всей этой нервотрепки и послал их далеко и надолго, а потом ушел из дома, под раздражение родственников. Они не были нужны ни ему, ни его семье, ни особенно его матери. Эти демоны уже показали свое истинное отношение к ним, и Воланду не нужны подачки от них, ни их благосклонность. Он уже сам по себе довольно известная в аду личность, как-никак член совета докторов и исследователей. И ладно бы они были просто высокомерными ублюдками, но нет, им обязательно нужно было все испортить. Бабушка даже пыталась шантажировать его мать тем, что она может разрушить их бизнес, если Воланд не зарегистрируется и не перейдет в подходящую компанию. Ну ничего, Воланд им еще устроит. Не зря же он проводил свои исследования и устанавливал вежливые отношения с советом. Хоть Люциус и заставлял его делать это поначалу, но потом сам демон не прекратил свои исследования, когда полубог перестал его так сильно дергать с помощью. И это Воланд собрался подпортить его драгоценным родственникам их дело и бизнес. «Хаэм, а мне нравится твой настрой, малявка», — раздался в голове знакомый голос богини, отчего Воланд чуть не навернулся с дивана от шока. «Шира, что ты вообще забыла в моем сознании? Снова? Прошу заметить», с легким испугом Воланд вновь расслабился на диване, мысленно задавая вопрос голосу в своей голове. «Ах, но мне скучно, и за тобой вообще никто не наблюдает, из богов, я имею в виду, так что я спокойно могу пообщаться с тобой», хмыкнула девушка в его сознании, на что Воланд немного смутился, раздумывая, а сколько вообще Шира наблюдала за ним и слушала его мысли. «Не волнуйся ты так, Воланд, я вернулась только тогда, когда ты был на приеме у врача, и слышала все твои мысли на этот счет», начала Шира, «и тебе не стоит так беспокоиться о наличии этого дара, если тебя все же отправят на проверку, то они не смогут вообще попасть в твое сознание, так как я там немного поколдовала, и настроила довольно мощную ментальную защиту, после того, как вернулась в твое сознание, теперь туда даже не проберутся даже довольно сильные обычные полубоги».